Глава 65. С Женькой у нас установился мир и взаимопонимание, но с переездом к нему я решила погодить. Он все еще уговаривал меня, но я решила подождать до свадьбы. Ни к чему было торопиться. А он почему-то все тянул и тянул. Мы с ним встречались, ходили в театр, кино, несколько раз ездили за город на дачу его друзей, с которыми он меня так и не познакомил. Я больше не спрашивала его о планах. Решила ждать, ведь он сам сделал мне предложение. Теперь, когда у меня выдавалось свободное время, я любила заглядывать в свадебные салоны, рассматривала платья, необычайно красивые и жутко дорогие. Продавщицы уже начали меня узнавать, подсказывали, какие из платьев будут на мне хорошо смотреться, давали примерить различные аксессуары. Приходя домой, я радостно рассказывала Ольге о своих свадебных идеях. Подруга молчала, только иногда неодобрительно качала головой. Ей почему-то не верилось в мое скорое замужество. А я по-прежнему работала на рынке, торговала рыбой, и меня это устраивало. У меня даже появились свои покупатели, которым нравилось со мной разговаривать. Иногда разговоры заходили о болезнях, и тогда я давала им советы, какими травами их можно излечить. Соседок по прилавку это тоже явно интересовало, но из глупого чувства гордыни они не решались задавать вопросы. «Откуда ты все это знаешь, Ульян?» — как-то спросила Алина. «Какую траву в чай добавлять, какое лицо умывать?» Я пожала плечами. «Да с детства знаю, каждый год собирала на лугу, бабушка научила». «Она у тебя ведьма, что ли?» Ничего не ответила, только посмотрела на девушку и отвернулась. «А, точно, смотри, Валь, у нее и глаза черные, как у ведьмы», — услышала за спиной ее голос. В ответ услышала хмыканье Валентины. «Конечно, ведьма. Иначе как она Константиновича окрутила? Семью такую разрушить, ай-яй-яй». Я замерла. «Какую еще семью? О чем она?» Алина потянула меня за рукав. «Так это правда, что ты шашни с нашим директором крутишь? Отпусти!» Я дернула руку, а сама почувствовала, как лицо покрывается красными пятнами. «Да ты кого угодно спроси, все знают. Улька каждый вечер уезжает с ним на машине». Я разозлилась. «Да какое им дело до меня, до нас? У нас с Евгением все хорошо, и мы вольны делать, что захотим». «Да, я ведьма», — прошипела в лицо Валентине. «И если вы не заткнетесь, то станете жабами. Огромными лупоглазами с мерзкими бородавками, понятно?» «Ой, да нужна ты кому? Тоже мне цаца», — скривилась тетка, но отошла заниматься своим делом. В течение рабочего дня я несколько раз видела Женю и каждый раз вспоминала слова, сказанные Валентиной о его семье. Должна ли я поговорить с ним, расспросить или же пустить все на самотек? И когда наконец-то решилась, получила от него смс-ку, что сегодня он будет очень занят вечером и не сможет со мной увидеться. Андрей Павлович подъехал к дому бабы Шуры. Из трубы валил дым. Значит, старушка дома, и у нее все хорошо. С тех пор, как ее внучка уехала в Москву, мужчина взял на себя обязанность проведывать старую женщину каждый третий день, привозить ей продукты, расчищать от снега дорожки. А снег был тяжелый. Наступил март. Мужчина вышел из машины и прошел к крыльцу. Не удивился, когда дверь отворилась, и на пороге возникла Александра Петровна. Знал, что она часто сидит у окна, коротая одинокие дни и вечера. «Здравствуйте, баба Шура! Как житье-бытие?» Она улыбнулась, и из уголков ее глаз разбежались тоненькие морщинки. «Хорошо поживаю, Андрюша. Проходи в дом, чай уже готов». Андрей Павлович рассмеялся. «Вот откуда вы знали, что я приеду, баб Шур?» Она только лукаво посмотрела на него. Он вошел, сразу заняв все сени, будто делая их меньше. Повесил куртку на крючок. «Медовая ковришка у меня сегодня к чаю. Ты и своим возьми, я напекла с запасом. А к Анютке заедешь, передашь мед и липовый цвет. А то у нее кашель». «Кто сказал?» «Да знаю я все». Старушка, махнув рукой, снова рассмеялась. Пока Андрей Павлович устраивался за столом, она наливала чай, что-то бормоча. Наконец села напротив. «К Анютке зайдешь, попроси, чтобы внучке своей позвонила Ольке». «Ага». «И передай, что я просила Улечку приехать этой весной повидаться со мной. Очень надо». Андрей Павлович нахмурился. «Что-то случилось?» «Нет, нет, Андрей, просто мне наказ надо ей дать». Мужчина заметно заволновался. «Как вы себя чувствуете, баба Шур? Сердце, давление?» «Да все хорошо, Палыч, ну что ты прям? Сердце, конечно, неспокойно. За кровиночку свою переживаю. Передашь ведь, не забудешь?» Андрей успокоил старую женщину. Конечно, он первым же делом заедет к бабе Ане и выполнит просьбу Александры Петровны.